Глава 44. Ни Эрл, ни Диэй не отличались экспансивностью, но та уверенность, которую они чувствовали, опираясь на данные под присягой показания преподобного Джубили Линкольна и его незаурядную храбрость, все же проявлялась в том, как они говорили, ходили, держали себя. Их люди понимали, что-то случилось. Сделан решительный шаг, игра близится к концу, и победа уже рядом. Это понимание наполняло всех надеждой и радостью, и даже утрата тяжелого автоматического оружия и пули непробиваемых жилетов, и расставание с шестью товарищами, казалось, никого не беспокоили. Охваченные беспечностью и легкомыслием, они покидали свой лагерь в армейских складах Red River, грузились вместе с имуществом в машины, чтобы отправиться на новые квартиры на цыплячье ранчо в Петтивью, как они говорили. Еще больше всех забавляло то, что выражение «цыплячье ранчо», как известно, обозначало «публичный дом». «Эй, мы едем на цыплячье ранчо! О-хо-хо! Медведь, а тебе мама позволяет ходить в такие места? Черт тебя возьми, малый! Я вовсю топтал курочек, когда у тебя еще глаза не открывались. Щенок, тебе лучше сидеть у твоей мамки под юбкой. Я тебе вот что скажу. Как соберешься туда, приходи ко мне, и я покажу, как это делается». «Да вы, парни, только языком трепать мостаки. А я говорю, что когда дойдет до дела, ваши погремушки раздуются, как колесо в жаркий день. А я однажды в Мемфисе видел парня. У него эта штука так стояла, что он даже молнию на ширинке не мог застегнуть. Так и шел с торчащей из штанов дурой. Но она у него была здоровая и сделалась аж синяя. Поэтому никто не подумал, что у парня торчит это самое. Решили, что труба или вроде того». Шутки так и сыпались, но вдруг один обратился к Карлу, доброжелательно наблюдавшему за всем этим. «Скажите, мистер Эрл, а нам хватит патронов к пистолетам?» Эрл проверил, сколько боеприпасов осталось. «Один ящик с патронами 45-го калибра. 1000 штук». «Дерьмо», — сказал Эрл. «Ладно, я вообще сомневаюсь, что они нам понадобятся». «Да, сэр». «А ну-ка, ну-ка», — протянул Эрл, осматривая склад. «Я вижу, у нас тут много трассирующих патронов, которыми мы пользовались во время обучения». И правда, у них оставалось еще 4 ящика трассирующих патронов М-26, того же самого 45-го калибра. «Вот что. Тащите-ка пару ящиков трассеров в мой багажник. Вдруг мне удастся сторговаться с другими полицейскими или еще с кем-нибудь и обменять их на нормальные патроны, кто знает. Если очень прижмет, можно пользоваться и трассерами. Только мне не хочется стрелять ими в помещениях». «Да, сэр. На Гуадалканале я видел, как один идиот дал очередь трассирующими пулями и поджег целое тростниковое поле. Там было полно японцев. Но если бы ветер вдруг переменился, наша команда морской пехоты поджарилась бы самым распрекрасным образом». «Готов спорить, вы устроили ему хорошую выволочку. Так ведь, Эрл?» «Черт возьми, ребята, я никак не мог устроить ему выволочку. По одной простой причине. Этим идиотом был я». Все расхохотались. Впервые на их памяти Эрл упомянул о войне, да еще и посмеялся над собой, нанеся сразу 2 удара по культу Эрла, который он невольно создал у своих подчиненных. Диэй вышел из-за кутка, служившего ему кабинетом, с портфелем, полным бумаг, и спросил: «Все готовы?» Вроде бы все были готовы. Они в последний раз обсудили маршруты и расчет времени. Имело смысл приехать попозже, после наступления темноты. Диэй посоветовал своим рейдерам ехать последние полмили по грунтовке с выключенными фарами и не сворачивать с шоссе, если в поле зрения будут другие машины. Экипаж каждого автомобиля получил специальное задание. Одни должны были купить по дороге льда, вторые — еды, третьи — кока-колы. Наконец, никаких дел не осталось. «Ладно, ребята, увидимся завтра», — пропел Диэй, и небольшой караван двинулся в путь. «Знаете, это прекрасно, но обнаружилось еще кое-что». Встреча происходила в укромном кафе-мороженом на западной окраине Хот-Спрингса, вдали от оживленного центра и горного города. Бейкер был в своем обычном костюме и курил всю ту же трубку, однако на сей раз, помимо различных служащих и чиновников, рядом с ним находились двое тупомордых полицейских штата, одетых не так просто, как полагалось бы телохранителям. «Сэр», — сказал Диэй терпеливо, будто разговаривал с ребенком, — «уверяю вас, мы можем закончить это дело. Мы можем закончить его именно так, как планировали. Мы все давно согласились, что ключ ко всему — центральная букмекерская контора. Теперь у нас есть план, который... Я впервые слышу о вашем плане, Паркер. Уверен, что это великолепный план. Мы можем сделать все очень быстро. Наши люди прекрасно обучены», — вмешался Эрл. «Наверное, сегодня у нас самые натренированные полицейские в стране. Мы сделаем это, никто не пострадает, и все закончится. Вы одержите победу. Вы станете героем, вы будете следующим Эрл», — резко бросил Диэй. «Да, сэр», — сказал Эрл, прервав свою тираду на полуслове. «Эти рейды очень тревожат меня», — заявил Беккер. «Много чего может выйти из-под контроля. Может погибнуть слишком много людей. Населению не нравятся рейды. Убийство, убийство. Люди начинают нервничать. Сэр, когда борются с крысами, то некоторым крысам приходится умирать», — отозвался Диэй. Появилась еще одна проблема. Эрл и Диэй молча переглянулись. «Источник, которому я доверяю, не из полицейского департамента или муниципального правительства. Говорит, что обедал с женой в южном клубе и видел там Оуни с красивой женщиной и мужчиной, которого опознал по газетам, как бандита-ирландца по имени Джонни Испанец». Эрл и Диэй продолжали есть мороженое. «Сэр, в Хот-Спрингс приезжает много гангстеров. Это не тот случай. Я навел справки. Похоже, что Джонни Испанец, его настоящее имя Джон Сен-Джером Алоизиус Омелли, крупный специалист по ограблениям, вооруженный грабитель. Впервые взялся за это дело, еще будучи членом ИРА в 20-х годах. Специализируется на банках и жаловании рабочим. Очень сильный, очень умный, очень жесткий. Он делает основную работу вместе с четырьмя подручными, но гангстеры из местных банд проводят разведку и платят им». Эрл и Диэй слушали с непроницаемыми лицами. Оба уже поняли, куда клонит прокурор. «Я слышал, что Джонни Испанец был в Хот-Спрингсе в 40-м году, в начале октября 40-го года. Вам эта дата ничего не говорит?» «Ограбление Алкоя?» «Именно, вот что я думаю. Оуни уже использовал Джонни, чтобы раздобыть денег для своего проекта — строительство Южного. Ну а вы своими рейдами нанесли Оуни большой финансовый ущерб. Ему нужна наличность для бизнеса, чтобы и дальше делать платежи. Наличность — основа всей его империи. Так что сейчас идеальное время для еще одной большой работы». «Похоже, то, о чем вы говорите, требует большой полицейской операции», — заметил Диэй. «Мы не готовились к действиям такого рода, мистер Беккер. Но на вашей стороне фактор неожиданности. А теперь позвольте мне закончить. Я сделал несколько осторожных запросов. Алкоа больше не ездит через Хот-Спрингс, это точно. Но завтра ночью Федеральное резервное управление будет перевозить более миллиона долларов золотом в Форт-Нокс, штат Кентукки, где хранится золотой запас. Во время войны золото рассредоточили по стране. Опасались, что это слишком приметная цель. Миллион долларов переправили в Федеральный резервный банк в Новом Орлеане. Теперь слитки везут обратно в Форт-Нокс под охраной армии. Поезд должен пойти через Сент-Луис и Айрон-Маунтин и завтра ночью минует Литл-Рок, откуда направится в Мемфис и днем позже прибудет в Кентукки». «Они что, собираются остановить поезд, который охраняет вооруженный отряд?» «Нет, но предположим, что на дороге произойдет пожар, вы меня понимаете? Завтра сгорит какой-нибудь мост на дороге Сент-Луис-Айрон-Маунтин, севернее Хот-Спрингса, но южнее Литл-Рока. Или исчезнет рельс, или обрушится туннель. В общем, завтра что-нибудь случится. Федералы повернут на Хот-Спрингс. Это крупнейшая узловая станция между Новым Орлеаном и Литл-Роком. И, к тому же, ближайшая. Если это случится, гарантирую вам, что Джонни Испанец ограбит этот поезд. Оуни получит $1 миллион и развернет свое дело еще шире. «Вам нужно обратиться в ФБР», — сказал Диэй. «Это для федералов. Они располагают огневой мощью, чтобы решать такие проблемы. У меня осталось несколько знакомых в бюро, я уверен, что они высоко оценят такое предупреждение, мистер Беккер. Это могло бы расположить многих в вашу пользу». «О, меня сразу же выкинут из игры. Я знаю, как действует ФБР. Вы ведь работали на Гувера. Сами знаете, какой он жуткий эгоист». Дей промолчал, но его сразу погрустневшее лицо объяснило все без слов. «Мистер Беккер прав», — сказал он после долгого молчания. «Они не скажут о нас ни слова. И что бы ни вышло, это не будет иметь к нам никакого отношения. Зато же Эдгар полезет во все дыры и будет красоваться во всех газетах». «А теперь», — продолжал Беккер, — «давайте рассуждать. Если это сделает наша команда, перебьет этих парней и кое-кого повяжет, эффект будет точно таким же, как от закрытия центральной конторы. После этого мы сможем разгромить и центральную контору, если будет необходимость. Но если мы прихватим Джонни Испанца и его мальчиков, то свяжем его с Оуни, спасем золото, да еще и повесим на него ограбление Алкоа в 1940 году. Только подумайте об этом». «Я не люблю ночные операции», — хмуро проронил Эрл. «Это очень хитрое дело, особенно на незнакомой местности. Ночью все выглядит не так, как днем. Сразу возникают серьезные проблемы со связью, с выбором целей, с ориентировкой на местности. Нужно охранять периметр, а самое главное — нужен опыт. Очень много народу погибло во время ночных операций, потому что их собственные парни начинали нервничать». Но тут его неожиданно перебил Дей. «Да, Эрл, но вы только подумайте о награде. Это же будет всем операциям операция. Мы получим козыри на всю жизнь. Хотел бы я взглянуть в лицо Джею Эдгару, если он увидит меня на обложке «Тайм». Вау! Этот холодный гад будет шлепать губами, как та дурацкая рыба, на которую он так похож, и сетовать на то, что не оказался на месте первым. Вау!» Эрл понял, что дальнейший спор безнадежен. Дей пошел на поводу у Беккера, повинуясь глубоко засевшей в нем горечи. Так он хотел отыграться за свою изломанную жизнь. Он был отравлен ядом мечтаний. «Да, сэр», — сказал Эрл, — «но у нас мало людей». «Я позвоню матери Карла и немедленно верну его. И, черт возьми, пойду сам. Как-никак, я все еще лучший стрелок в этом городе. Конечно, уже не так подвижен, как раньше, но все еще чертовски быстр». «Вот это дух!» — похвалил Паркера Фред Беккер. «Ей-богу, это дух морской пехоты!»